Матерь Агни-йоги. Вот идет князь мира сего, и не имеет во мне ничего. Это огненная формула духа, очищенного от скверны земной, и не имеющего в себе элементов зла. Вибрации зла только тогда могут воздействовать на человека, когда они имеют в нем хотя бы малейшее, с чем могут они созвучать. В этом великое значение и смысл очищения сознания от элементов тьмы во всех ее видах и проявлениях. Притягательная сила зла утрачивает свою власть над человеком, которому нечем ответствовать ему. Изживание, но не подавление неизжитых чувств, имеет в виду именно освобождение от наростов духа, притягивающих к себе созвучные им элементы тьмы из окружающего пространства. Собрать в себе огни, чтобы созвучать огню пространства, собрать в себе свет, чтобы созвучать свету сфер высших, собрать в себе элементы красоты, чтобы созвучать ей полнострунно. Вот задача архата. Борьба за свет узка, глубока, напряженна и до полной победы. Победить – это обязательство духа перед собою и перед владыкой. Кого ждет он, чтобы встретить победителя?